«Предупреждаю, что мы все равно схватим вас!» — заорал испанец. «Мы ждем вас, сеньор. Ваш молниеносный блокирован, но у него еще есть пушки, которые заряжены не шоколадными бомбами. В атаку пробьем этот люк в потолке!» — закричал испанец. «Начинайте, а мы обрушим его на ваши головы!» — крикнул Карма. «Мы сделаем из вас отличный мармелад, сеньоры!» Глава шестая. Подмога. После этого обмена колкостями и угрозами, которые обнаружило хорошее чувство юмора у осажденных и бессильную ярость осаждающих, наступило короткое затишье, ничего хорошего не предвещавшее. Было ясно, что испанцы готовятся к новой и решительной атаке, чтобы вынудить к сдаче этих дьяволов-флебустьеров. Коротко посовещавшись со своим капитаном, Карма и его товарищи расположились вокруг крышки люка с заряженными аркебузами, готовые в любую секунду дать залп по осаждающим. Тем временем Яра, выглянув в окно, сообщила хорошие новости. В маленькой бухте Пуэрто-Лимона все было спокойно. Оба фрегата оставались на прежних местах, не решаясь напасть на молниеносный. «Будем надеяться, — сказал корсар, — продержимся еще 5 часов, и наши люди, возможно, освободят нас». Прошла минута, когда второй, еще более яростный удар прогремел под крышкой люка, заставив подскочить ящики, которые были навалены сверху. Очевидно, осаждающие орудовали какой-то тяжелой балкой, пользуясь ею как тараном. «Клянусь пастью акулы! — — воскликнул Карма. — Если они будут продолжать в том же духе, они раскорежат тут весь пол. Нам грозит опасность свалиться на голову осаждающим. От третьего удара затряслась даже кровать, на которой лежал корсар, обрушилась часть ящиков, и выскочила одна доска из крышки. — Стреляйте! — закричал корсар, схватив пистолеты. — Карма, Ван Штиллер и Мока! — просунули ружья в отверстие и дали залп. Снизу донеслись вопли ярости и боли, затем поспешно удаляющиеся шаги, едва рассеялся дым, Кармо заглянул сквозь отверстие и увидел убитого солдата, лежащего на полу, раскинув руки и ноги. Поодаль виднелось еще несколько пятен крови, очевидный знак, что залп этот имел и другие последствия, что несколько человек были ранены. Осаждающие поспешили очистить помещение и ретировались в коридор. Однако были недалеко, поскольку наверх доносились их голоса. «Осторожнее, не стоит слишком доверять им», — сказал Карма. Он собрался было выглянуть в образовавшийся в крышке проем, когда за дверью, ведущей в коридор, раздался выстрел. Пробитый насквозь берет флебустьера слетел с его головы. «Тысячи чертей!» — воскликнул Карма, быстро поднимаясь. «Парой сантиметров ниже, и эта пуля пробила бы мне череп». «Тебя не задело?» — встревоженно спросил корсар, который слышал свист пули. «Нет, капитан», — ответил Карма. «Кажется, дьявол не оставил еще меня». «Будь осторожен. Люди у нас на вес золота, особенно такие храбрецы, как ты». «Спасибо, капитан. Постараюсь сберечь свою шкуру, попортив шкуры другим». Полагая, что убили самого страшного из своих противников, испанцы высунулись в дверь, прячась за обломками буфета, но, видя Ван Штиллера и негра с наставленными ружьями, тут же подались назад, зная по опыту меткость этих стрелков.